Глава 7. Подбросила монету на ладони. Новенький желтый кругляш снова блеснул. «Спасибо, конечно», — сказал я. «Что мне должен подсказать твой щедрый жест?» «Глянь на монету, идиотка», — сказала зеленоглазая. «Посмотри на портрет». Выразительно приподняла брови. «Ничего не замечаешь?» — спросила она. Я взглянул на отчеканенный на золоте женский профиль. Прочел сделанную мелкими буквами надпись. «Великая государыня Каталиния XVII, королева Ягвары». Перевел взгляд на зеленоглазую. «Если ты намекаешь», — сказал я, сравнивая профили, — «это не ты. Есть что-то общее, но точно не твой портрет. Или тому, кто тебя так изобразил, нужно настучать по рукам». «Конечно, не я», — сказала женщина. «Это портрет моей мамы. В молодости. Но мне говорили, что мы с ней очень похожи. Разве не так?» Она смотрела на меня, горделиво запрокинув голову. Должно быть, дожидалась моей восторженной реакции. Не стал ее разочаровывать. «Интересно, девки пляшут», — сказал я. «Так ты у нас целая королева?» «Великая государыня Каталиния XVIII», — сказала зеленоглазая и добавила. «Сумасшедшая». Не успел расспросить зеленоглазую, в чем проявляется ее сумасшествие, потому что меня отвлекли, в мою дверь постучали. Причем, судя по реакции великой государыни Каталинии XVIII, к ней постучали тоже. Мы с королевой обменялись взглядами, не прощаясь, вернулись в свои комнаты. Принесли ужин. Выпроводил лект-служанку, полюбопытствовал, чем именно меня собирались кормить. Не баландой. Не иначе, как королевские повара постарались. Вот что значит всего разок оторвать руки. Счистил всю еду на одну тарелку, отнес в уборную, где избавился от ароматной пищи без малейшего сожаления. Возможно, я и перестраховался, но раз у меня появились недоброжелатели, мое присутствие в башне об этом и говорило, то приходилось заботиться о том, где и что я ем. Умирать от еда неприятно. В этом я убедился на собственном опыте. Тратить на лечение манну тоже не хотел. В последние дни расходовал энергии больше, чем накапливал. Когда еще устрою нормальный концерт? Голодать не собирался. Но о том, где и как раздобыть пищу, позаботился заранее. Для того, чтобы сплести скрепы входа в эльфийское жилище, не понадобилось много времени. Точно такой же вход я оставил в номере гостиницы «Столичная». Той энергии, что влил в него, хватит на трое суток, не меньше. Дольше я торчать в этой башне не собирался. На мой фокус с внезапным возвращением Василиида отреагировала спокойно. Не расспрашивала, как он мне удался. Все ее вопросы касались моих дальнейших распоряжений. Перед повтором арестов я запретил Васе питаться в ресторане гостиницы, кто знает, что и могли там подсунуть. Теперь она не просто иностранная туристка, а слуга арестанта. Велел прогуляться по продуктовым лавкам, закупиться съестными припасами. Вернулся в гостиницу, там меня дожидалась корзина с продуктами и кувшином с молодым вином. Все это перенес в башню, но прежде успокоил Васю. Объяснил, где меня держат, велел ей не особенно светиться за пределами столичной, ждать моего возвращения. Была у меня мысль показать Василииде столицу королевства с высоты мужской башни, но все же решил не форсировать события. Пусть Вася сперва привыкнет к тому, что я умею исчезать в стене, потом уже приучу ее саму проходить через эльфийский дом, не все сразу». «Эй, певица, ты еще там?» Я вышел на балкон с ароматным кольцом колбасы в руках и кувшином вина. Колбаса на мой вкус оказалась излишне острой, а вино слишком сладким. Но разыгравшийся аппетит помогал смириться с этими неприятностями. Отсалютовал королеве кувшином. «Твое величество!» Каталине 18-я помахала знакомой пузатой бутылкой и кнула. «Силаева, или как тебя там?» сказала она. «Раз уж ты здесь, можешь споешь что-нибудь. Только не эти тоскливые стоны на языке камышовых котов. Что-то из Эльсинии, раз уж ты ее поклонница, порадуй, безумную королеву. Ведь для этого тебя здесь и поселили». Я хмыкнул, приложился к кувшину. А знаешь, такой вариант я не рассматривал. Затолкал в рот кусок колбасы. «Но он имеет право на жизнь», — сказал я с набитым ртом. «Думал, что нарушил законы вашего королевства. Потому меня и затолкали сюда. Но, возможно, ты и права. Быть может, я здесь, чтобы не позволить тебе скучать. Кого только я должен был развлекать в том подвале. Или там мне хотели устроить прослушивание. О чем ты говоришь?» Махнул колбасой. «Не заморачивайся, твое величество». А ведь я знал, что местная королева сошла с ума, не помнил только из-за чего. Что-то связанное со смертью ее матери. Об этом упоминала тогда в столовой Кишина. Рассказывали о безумной королеве и в дилижансе. Слышал, что за нее сейчас страной правит регентша. Но пока никаких признаков психического расстройства у зеленоглазой я не замечал. Разве что ранние симптомы алкоголизма. Королева снова икнула. «Споешь?» — сказала она. На ногах королева держалась уже не так уверенно, как при нашей первой встрече. Как бы не свалилась с балкона. Объявит потом, что я довел скорбную умом представительницу до самоубийства. Тогда точно придется убираться из королевства. А ведь я пока здесь ничего толком и посмотреть не успел. «Что пьешь?» — спросил я. Мой вопрос прозвучал так, словно я передразнивал королеву, но та не обратила на это внимания. Судя по мутному взгляду, со вниманием у нее уже наметились проблемы. Посмотрела на бутылку в своей руке. «Это?» — сказала она. «Слезы милийской девы. Крепкая штука. Любимый напиток моей мамы. Был». Обалденно вставляет. «Не дадут соврать». Напрочь убирает из головы все дурные мысли. Хорошо помогает при моем сумасшествии. Рекомендую. «Последняя бутылка или есть еще?» Королева сопроводила ответ характерным жестом. «Полно», — сказала она. «Мне сюда перетащили половину дворцовых запасов слезы, чтобы поскорее спилась или чтобы набралась решимости освободить тетушки трон. Трусихи, сделали бы уж все сами, не дожидались, пока я тут скопычусь от выпивки». Не спешил расстаться с колбасой. «Тогда бери пару бутылок и приходи ко мне», — сказал я. «Посидим и выпьем, и споем, а там, глядишь, еще и станцуем». Зеленоглазая покачала головой. «Я ж сумасшедшая, ты забыла?» — сказала она. «Меня тут держат под замком, боятся, что сбегу, словно мне есть куда бежать». Усмехнулась. «Думают, наверное, что мои укусы заразны. Заражу безумием всю страну». Помахала бутылкой. «Так что, если не боишься, сама приходи ко мне, если, конечно, можешь. Поделюсь с тобой своим богатством, я не жадная. Хоть чем-то пока могу распоряжаться сама. Будем спиваться вместе». Икнула, вздрогнула всем телом. «Отчего не прийти?» — сказал я. «А вот и вправду. Не дурак, не откажусь попробовать выпивку из королевских запасов, да и с королевами давно не пил». Тем более с сумасшедшими, думаю, с тобой скучно не будет. Погоди немного, твое величество. Возьму инструмент и к тебе. Не выпей там все без меня и не вздумай свалиться с балкона. Верну твою душу в тело, заставлю тебя взбираться по стене обратно. Я распихал по карманам сыры и колбасы, закрепил на спине карауку. Чтобы перебраться на соседний балкон, решил использовать кошачьи лапы. Забираться с их помощью можно было только вверх, но если отклоняться при этом в сторону, то несложно оказаться и над балконом соседки. Та с интересом наблюдала за моими потугами, смотрела на меня, запрокинув голову и приоткрыв рот. «Долго будешь там стоять?» — спросил я. «Сейчас спрыгну, отойди». Смотрел на королеву из-под самой крыши. Балкон отсюда казался совсем крохотным. Не промахнуться бы, иначе придется расходовать энергию на одно из затратных плетений. Левитация, воздушный пузырь или та же паутина жрали чудовищное количество маны. Придется пойти на жертвы, лучше потратить все запасы энергии, чем превратиться в кровавую кляксу на земле. Каталиния 18-я спряталась в комнате. Развеял лапы и в полете чиркнул одеждой по краям стены. Падение получилось недолгим, а приземление мягким. Рефлексы не подвели, балкон не развалился. Выпрямился, отряхнулся, проверил карауку. Инструмент не пострадал. Увидел изумленное лицо королевы. Почудилось, что моя выходка помогла той слегка протрезветь. Ее взгляд прояснился. «Так ты и вправду колдунья из Кардинии?» – спросила Каталине. «Обалдеть! Мои предки, наверное, тоже могли, как ты, взбираться по стенам. Читала в их дневниках, что у них был этот, как его, дар. Но новому поколению, что родилось уже в королевстве, он не достался. Мы стали обычными, не колдуньями. Жаль. Хотя я раньше думала, что предки в своих записях прибирали, а они вон как. Теперь понятно, почему они так быстро и легко подмяли под себя королевство. Каталине Первая, говорят, умела метать молнии. А что ты еще можешь? Если бы я умела колдовать, ух, я бы им всем показала». «Стоп-стоп-стоп!» Я поднял руки. «Пригласишь меня к себе?» Королева посторонилась. «Заходи», — сказала она. Ее комната мало отличалась от той, что выделили мне. Разве что хлама здесь было побольше. Да еще в шкафу имелись запасы пыльных зеленых бутылок. Я взял одну с полки, спросил. «Можно?» «А ты умеешь бросать молнии?» «А огонь?» «Я читала, что колдунья...» «Погоди», — сказал я. Не дождавшись разрешения, откупорил бутылку. Сделал из нее глоток для пробы. Сладковатая, с привкусом мяты жидкость, приятно обожгла горло. Прислушался к ощущениям. Не гномья роса, но значительно крепче того вина, что купила Вася. Организм не протестовал. Не жаловался на отравление. Не попытался вернуть порцию слезы в большой мир. Я одобрительно кивнул и жадными глотками опустошил бутылку до дна. Откупорил следующую. Заметил изумление на лице королевы. «Это чтобы мы с тобой лучше понимали друг друга», — сказал я. «А то уж очень разные у нас с тобой были уровни восприятия. Неплохой напиток, одобряю». Бросил на кровать карауку, плюхнулся в кресло. «Вот теперь можно поговорить, но сразу напомню, я не колдунья, а колдун, мужчина. Это чтобы потом между нами не возникало недопонимания. Боярин Кир Силаев, внук Ильсинии Силаевой. Присаживайся, королева, не маяч». «Так из-за чего, говоришь, тебя считают сумасшедшей?» Со слов Каталине 18-й, слово за слово, я переименовал ее в Катю. Королева на это не обиделась. Понял, что причина ее несчастья – неправильное воспитание. С малых лет мать растила из нее мудрую правительницу, но мудрую не в житейском плане, а умудренную огромным запасом плохо применимых в реальной жизни знаний. Вместо того, чтобы учиться выстраивать отношения с окружающими ее людьми, девочка проводила время с давно оторванными от нормальной жизни престарелыми мудрецами, что пичкали ее стерильными теориями о том, как построить идеальное государство, штудировала трактаты по истории, экономике и философии, готовилась стать настоящей великой государыней, умной и справедливой, идеальной, такой, какой мечтала быть ее мать. И начала все правление с того, что сняла с основных постов в королевстве ставленниц спокойной матери, потому что видела, они плохо справляются со своими обязанностями, все их достоинства, в славных предках и знатной родне. Поставила у руля королевство известных ученых Льер, распределила руководящие должности между лучшими выпускницами столичной академии. Лично разработала план развития экономики королевства на 20 лет вперед. По расчетам, уже через 3 года после начала ее правления благосостояние подданных королевства должно было совершить значительный взлет. А доходы бюджета увеличатся в 5 раз. В первую очередь за счет правильного расходования средств казны и искоренения воровства. Но уже через 1,5 года после похорон матери Катя оказалась в мужской башне. Среди подданных разошелся слух о ее неизлечимой болезни. С ума сошла. По-иному они не могли объяснить желание королевы распахать заброшенные еще при ее предках поля. Это вместо того, чтобы, как прежде, закупать зерно за границей на добываемое в шахтах ягвары золото. Только сумасшедшая могла допустить к власти простолюдинок. Так говорили о ней благородные Лиры, вернувшиеся на министерские посты. Они присылали ей пожелания скорейшего выздоровления и воздавали похвалы ее тетушке, объявившей себя регеншей при слабоумной королеве. Вполне предсказуемый поворот. Так отреагировал на Катины жалобы я. «Могу помочь тебе отсюда сбежать», — сказал я. Слезы милийской девы подействовали. Меня стали интересовать не только глаза королевы. Сумасшедшая Каталиния 18 или нет, но фигура у нее неплохая. Руки так и чесались пройтись по манящим изгибам и выпуклостям. «А куда я пойду?» – спросила Катя. «Кто меня ждет? Что буду делать? Работать в шахте? Я ведь только и умею править страной. Думала, что умею, а оказалось, что я просто сумасшедшая». Она сделала глоток из горлышка бутылки. Как у нее это хорошо получилось. Все эти россказни учительниц оказались полной ерундой. Рассуждение о благе королевства – полная чушь. Никому это королевство не нужно, не дадут соврать. Я точно сумасшедшая, раздумала иначе. А ты почему здесь очутилась? Очутился. Катя скривила рожицу, махнула бутылкой. «Я здесь дожидаюсь Льеру, старшую дознавательницу», — сказал я. «А вот зачем ей понадобился, точно не знаю. Есть пара предположений, одно из них, кстати, подсказала ты». «Какое?» Королева запрокинула голову, вливая из бутылки в горло остатки слез. Одежда на ее груди натянулась, четко очерчивая манящие округлости. Края блузы разошлись, предъявив мне белую кожу с парой родинок. Я сощурился, точно притаившийся в засаде кот, увидевший гонорейку. «Забыла? Сама ведь предположила, что меня приволокли сюда, чтобы тебя развлекал». «Кстати...» — Катя указала вверх пальцем. «Ты обещала мне спеть», — сказала она. «Обещал. Какая, блин, разница?» «Действительно», — сказал я. «К разнице мы вернемся позже. Обязательно. Раз уж я сюда пришел. Ну, а раз обещал, значит, спою». Потянулся за караукой. «Обалдеть! А это что у тебя такое?» «Говорил же, что я мужчина!» «Обалдеть! Оно шевелится!» «Можешь потрогать, не бойся!» «Я не боюсь! Вот еще! Дай-ка сюда эту штуку!» Проснулся от головной боли. Она пульсировала в голове, грохотала в ушах. Открыл глаза, увидел в вышине над собой покрытой сеткой трещин серый потолок. Скостовал противопохмельное заклинание. Выучил его еще на первом курсе академии. Боль исчезла, грохот остался. Пучок золотистых волос щекотал мне щеку. Я повернул голову, уперся взглядом во взлохмаченную женскую голову. Катя прижимала щекой к моему плечу. Морщила во сне посыпанный едва заметный веснушками нос. Мы с ней оба лежали без одежды, покрытые мурашками. Сквозь открытую, нараспашку дверь балкона в комнату проникал прохладный утренний воздух. Интересно, девки пляшут. Вспомнил, что происходило ночью, в мельчайших подробностях. С одобрением посмотрел на соседку по кровати. Местная королева в постели оказывается не хуже, чем компаньонки. Трудилась усердно, хоть и не за деньги. Потому что сумасшедшая или из-за того, что я такой привлекательный? Спасибо слезам милейской девы. Замечательная и очень полезная штука. «Это к тебе долбится», — сказала, не открывая глаз, Каталиния 18-я. «Гадина. Голова и без них болит. Спать мешают. Раны же еще». Бросил «нет похмелью» и в королеву. Та улыбнулась. Сообразил, что стук звучал не в моей голове, за стеной в коридоре, около двери в мою комнату. К звукам ударов добавились встревоженные голоса. Королева удерживала глаза закрытыми, прижималась ко мне, продолжала говорить. «Сейчас вышибут дверь», — сказала она. «Не дадут соврать. Мои уже дважды вышибали, когда я не хотела никого впускать. Вломятся, а тебя там нет. Обалдеть». Любопытно было бы взглянуть на их рожи. «Не хочу пропустить это зрелище», — сказал я. «Пойду». Катя перестала улыбаться, вздохнула. «Иди», — сказала она. Что интересно, им от тебя в такую рань понадобилось.